Потом кто-то по кабанье проломился через кустарник и страшно скомандовал: «Стой, руки за голову!» Анчутка в ужасе схватил протопорторга за ногу, мешая шнуровать ботинок. Тот поднял голову и различил в двух шагах перед собой кряжестого отрока в каске и в бронежилете поверх пятнистого комбинезона. Потопал обутой ногой и недовольно кивнул в сторону чернеющей в сумерках осины. Пограничник тут же перенацелил автомат и, мягкой тяжелой поступью, подойдя к дереву, уперся стволом в кору. Привычным движением обыскал осину, нашарил сучок, нахмурился. — Контрабанда? — Недобро, — осведомился он. — А ну-ка, документ. — Куда? — Руки за голову, я сказал. — Сам достану. А африкан принялся за второй ботинок. Пограничник с угрюмым сопением изучал в свете фонарика сорванный с дерева нежный молодой листок. — Справка об освобождении? — Мало того, что рецидивист, так ты еще и шпионов переправляешь. Говори, сука, где клиент? Где этот в рясе? Потянуло легким ночным ветерком, листва осины сбивчиво забормотала. Пограничник выслушал древесный лепет, с тяжелым недоверием выслушал. Тем временем через кустарник проломился еще один пятнистый в бронежилете и, кинув быстрый взгляд в сторону товарища, проверяющего документы, устремился к берегу. «Хлюпала!» С плаксивой угрозой в голосе взвыл он, склоняясь над обрывом. «Ну ты что ж ершей не ловишь, черт пучеглазый! Водяной называется! Лыцку продался!» Внизу плеснуло, зашуршал осыпающийся по крутизне песок, заскрипели, затрещали вымытые из берега древесные корни, кто-то карабкался покруче. Вскоре на край ее легла лапа с перепонками, потом показалась жалобная лягушачья морда, глаза как волдыри. — Ну да, не ловлю, — заныл в ответ речной житель. — Я его еще в нейтральных водах щекотать начал, вот. И, болезненно скривившись, бледный, одутловатый хлюпало, кстати, подозрительно похожий на скрывшегося от правосудия Бормана, предъявил скрюченный, сильно распухший палец, которым он, судя по всему, пытался пощекотать нарушителя из-под воды. Тут же судорогой свело. Странные какие-то пошли водяные. Ни бороды, ни волос. Так, какая-то щетинка зеленоватая. Бритый он, что ли? Африкан притопнул туго зашнурованным ботинком и, кряхтя, поднялся с коряги. По всем прикидкам выходило, что статуса чудотворца его в ближайшие несколько дней лишить не посмеют. «Лохи!» — со вздохом подытожил он, не без ехидства оглядев собравшуюся на берегу компанию. «Пошли, Анчутка!» Ночь была чернее африкановой рясы и с такими же бурыми подпалинами. По левую руку, надо полагать, лежали невидимые пруды. Там гремел сатанинский хохот лягушек. Вдали звездной россыпью мерцала окраина Чумахлы, второго по величине города суверенной республики Баклужина. А шагах в 40 желтели три окошка стоящего на отшибе домика. В их-то сторону и направлялся неспешным уверенным шагом опальный протопорторг. Кстати, а почему окон три, когда должно быть два? А, это у него еще и дверь настежь распахнута. Не решающийся отстать Анчутка семенил рядом. «Нельзя мне туда», — скулил он, отваживаясь время от времени легонько дернуть спутника за подол. «Домовой увидит, что мы вместе. Братве расскажет. Свои же сосвету живут». — А по-другому и не бывает, — дружески утешил его африкан. — Только, слышь, мнится мне, Анчутка, никакого уже домового там нет. Ни домового, ни дворового, ни чердачного. Протопорторг отворил калитку. Три полотнища желтоватого света пересекали отцветающий сад. Безумствовала сирень. Анчутка повел ноздрями, повеселел и больше за подол не дергал. Видимо, понял, что африкан прав. Был домовой, да недавно съехал.